14М. У меня кружится голова. Как же стоит театр? Стоит, как видите, и прекрасно стоит. Михаил Булгаков. Записки покойника. Утром Марина в широкой тельняшке до колен, что было пикантно и шло ей, с хмуринкой в глазах, но личиком ясным разглаженным, принесла пакетик с одноразовой зубной щеткой и позвала девушку из Петербурга пить кофе в кухню-столовую. И там царил серебристо-голубой мир, комфортный, просторный и безразличный. Мама Анны любила русский расписной жар подносов и досок, небеленое полотно и цветастый ситец, и Анна с детства без дерева и красных цветов не чувствовала бытовой радости. Но Марине, конечно, торжество металла и холодных тонов было к лицу и к душе. Она поставила перед Анной на стеклянный круглый столик стеклянную чашку с кофе, а сама, попивая полезный напиток «Айран», стала комментировать телевизионные картинки, в которых то и дело попадались хорошо знакомые ей лица. «О, глядите-ка, Лера! Ее величество, свинка Лера с дочуркой! Волшебный крем рекламирует! Йо-йо! Обе редкие бездарности, даже в сериалы не зовут, паскудный характер. Я ее старшую тут посмотрела, она с дуба рухнувшей решила внезапно прошлым летом Уильямса игрануть. Уй, мама! Она ж по типу генеральская жена, как в 67-м за своего Пышкина вышла, так и живет с ним припеваючи. Жизненного опыта ноль, мозгов ноль, нервы как бревна. Уильямса она играет. Обалдеть! Я вообще не догоняю, зачем такие бабцы идут в актрисы?» «Несчастные русские бабы опротивили до колик. Но я вам скажу, девушка из Питера, счастливые русские бабы, которым достались на всю дорогу мужички с головой и членом, это такая дрянь, такие скотины самодовольные». «Ну, не все», — заметила Анна. «Да почти. И заметьте, эти генеральские жены со своими гладкими лицами и задницами обязательно их хоронят, этих своих генералов. Это без всяких вариантов. А сейчас фильм будет с Катей Михайловой. Ай, жалко, идти пора. Пробки, ехать час не меньше». «У нас тоже пробки», — ни к селу, ни к городу, — заметила Анна. «Ха, пробки у них, вау! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. У вас, Дуся моя, не пробки, а бездарность и сонная одурь. Все ваши проблемы, ля-ля, на дорогах можно решить за полгода. Если их, конечно, решать и не спать на ходу. А здесь реально труба, та самая труба, из которой...» «Да, Катя способная была тетка, не спорю. Ей бы хоть каплю ума, стала бы актрисой. Знаете, вот какая любопытная закономерность. Не все умные женщины обязательно становятся большими актрисами, но все большие актрисы — умные женщины без исключения, потому что надо прежде всего понимать, что ты играешь. А как же там особенная природа, вдохновение, интуиция, чувственность? Без ума ни-у-я!» — отчеканила Марина. «На одну, на две роли хватит. Пожалуйста, вам примерчик. Взяли в наш цирк молодую кобылку. Фу-фу! Прелесть что! Рыжая грива до попы, рост 1,85 м, высокие скулы, лепка лица изумительная, плюс карие глазища, улыбка, голос низкий, волнующий, двигается, поет еще, зараза. И все это называется Аделаида Федорчук. Ввели ее в соседей, в Иваново, аплодисменты посреди действия, слушок по всей Москве. Тут же ассистенты по кастингу и милости просим в сериал «Маша и мечты». Поснималась годок, и вдруг новые новости. Я, говорит, теперь не Аделаида Федорчук, а я теперь Воскресенская, потому что я во сне видела покойного императора. И он мне сказал, что я буду отныне Аделаида Воскресенская, и погладил по голове. Паспорт поменяла, слушайте. Ну, ничего не поделаешь, стали ее писать как Воскресенскую. А чего зрители путать? Ладненько, тик-так-тик-так, сыграла Моэма, ничего себе. Опять позвали в сериал «Это ты, любовь». И тут наша Аделаида встречает короля цветных металлов Олега Фриденберга, выходит за него замуж и в обход покойного императора становится Аделаидой Фриденберг. Какой уж тут театр! Ушла, завела какую-то антрепризу немыслимую и там поставила сама себе супершоу. А что она, бедная девочка из Новокузнецка, могла поставить трам-пам-пам, вам понятно, надеюсь. А Фриденбергу тоже ни к чему жену пускать на панель искусства, да еще за свой счет. Пошли свары, так что недолго музыка играла. Разводится наша рыжуха и выходит замуж за итальянца. Фамилия Пизоличелло. Ага-ага. Ну, вы понимаете, карьера актрисы Аделаиды Пизоличелло была бурной и короткой. В Италии она сделалась Аделиной, родила малышку, и с оной малышкой, оформив развод и без копья денег, это чудо сибирской техники, заявляется обратно в наша Раша и падает в ноги Муранову. Муранов вдруг всех сирот и разведенных дам вопрошает: «Как вас теперь называть?» «Теперь», — лепечет она, — «я буду просто Аделаида, по типу как Далида». Так что ум-ум... Да, прав хитрец Кречинский, всюду нужен ум. Всюду только ум. А что бы вы ей посоветовали, этой Аделаиде, Марина Валентиновна? Поступить так, как это сделала я. Взять звучную, красивую фамилию на 4-м курсе театрального института и уже никогда ее не менять. Или упорно оставаться Федорчук. Но сделать все, чтобы это звучало для зрителей как «Оу, музыка». Я, впрочем, сторонница красивых актерских фамилий. Это и в карьере помогает. Что бы светило Фанни Фельдман, не стань она Фаиной Раневской. М? Так, заправились кофеинчиком, пора-пора. У нас уже репетуйки на сцене. Вам разрешат посидеть. Да еще бы он не разрешил, ха-ха. Расскажете потом, как впечатленница, ес? 100 лет назад на Большой Козловке, где нынче располагается театр имени театра, тоже был театр. Частный театр Кречетова, славившийся развеселым бульварным репертуаром, изумительным буфетом и гран-кокет Истамановой. Истаманова владела самой тонкой талией в Москве, сердцем самого злобного театрального критика Саввы Забора Забровского и мужем-конозаводчиком, который запрещал ей на сцене открывать грудь, отчего Истаманова всегда дефилировала в декольте, затянутом в газовую дымку, и сводила всех с ума уже бесповоротно. После революции театр Кречетова стал театром пролетарской гигиены, а Истаманова бежала в Берлин, где прославилась в синематографе под именем Иза Манн. Но, что самое поразительное, в революционных вихрях уцелели и вскоре оказались возле нее и Кречетов, и Забора Забровский, и муж-коннозаводчик. Из чего автор заключает, что по адресу Большая Козловка, 27, явно находилось заколдованное место и бил живой источник. Искупавшиеся в нем становились неуязвимы. Иза Манн скончалась на своей вилле в Лос-Анджелесе на 103-м году жизни, значительно пережив пролетарскую гигиену и даже сам пролетариат, о котором на исторической родине, куда перевезли ее прах в 1992 году, уже никто не вспоминал. Удивительно, куда он так быстро делся, этот пролетариат. Воистину, нельзя делать слишком серьезное лицо в истории и так назойливо заявлять о себе. Во всяком случае, то, что театр пережил пролетариат, как пережил царей, дворянство, НКВД и КПСС, наводит на мысль, а не есть ли русский театр вообще наиболее устойчивая форма русской жизни? Вадим Спиридонович Муранов думал, что так оно и есть. Муранов возглавил театр, он тогда назывался Театр профсоюзов, в 1957 году, уже будучи народным артистом СССР. Звание это дал ему лично товарищ Сталин за главную роль в картине «Илья Репин». Человек высокомерный и замкнутый, как и все сталинские соколы, Муранов прекрасно ладил с любыми властями, потому что великолепно владел собой и быстро схватывал набор ключевых ходов всякой демагогии. Единственное, что выводило из себя, это постоянно всплывающие толки о соответствии театра и правды жизни. Для него любые персонажи, заявляющие о своей современности, будь то комсомольцы, солдаты, рабочие, проститутки или наркоманы, были в той же мере родственны реальности, как «Снежная королева», «Дядя Ваня» и «Король Лир». Вадим Спиридонович был глубоко, непоправимо театральный человек. Ведь его отец Сафир, Спиридон Муранов, впоследствии известнейший театральный администратор, играл у Кречетова 2 сезона, аккурат перед революцией, прекрасную Елену Офенбаха, где Еленой была Истаманова, а Сафир Муранов – Парисом. Что тут объяснять? Карточка с изображением тоненькой женщины в белой тунике и белом воздушном шарфе, с короткими ножками в легких сандалетах, сложно завязанных на щиколках, маленьким капризным ртом, светлыми кудрями и невероятными глазищами, женщины, на диво изящно вывернувшей плечико вперед и отставившей крошечную ступню чуть-чуть вбок, так, как никто больше не умеет в подлунном мире, висела в кабинете Муранова всегда. Случайные посетители иногда обращали внимание на разительное сходство женщины на фотографии и ныне здравствующей актрисы Марины Фонардиной. «Это Фонардина образца 1916 года», — объяснял Муранов. «Пожизненная любовь моего отца, Марина из Таманова». Излишне, наверное, и говорить, что Фонардина находилась в театре имени театра на совершенно особом положении. Муранов с ней даже никогда не спал, а спал он со всеми и не для разврата, а для порядка. Марина облачилась в белый свитер и черные джинсы, наверное, чтобы подшутить над Анной, одетой точно так же, и по дороге рассказывала разные забавности про свой театр. «И когда мы похоронили старушку из Таманову, я говорю Вадиму Спиридоновичу: «О-ля-ля, слушайте, ну не могу я никак быть ее реинкарнацией, как родившаяся при жизни Марины Егоровны в 1950 году». На что он мне отвечает, что речь идет не о переселении душ, а о том, что я отлита по той же модели, по той же формочке. То есть, как я поняла, у него такое бредовое мировоззрение, что где-то там, в небесной мастерской, хранятся идеальные заготовки, шаблоны, по которым в контуры духа заливают материю. А раз из Таманова уже свою материю износила, то ее формочка перешла в новый проект. В меня, значит, туду. У нас ведь каждый, как этот дивный персонаж у Гоголя, до сотворения мира своим умом доходит. Он, между прочим, убежден, что итальянский малыш нашей Аделаиды — это он, Муранов, то бишь, значит, по его модели изготовленный. А знаете, отчего у нас этот Бисов нарисовался с инсулином, а? Муранов решил, ах-ах, что Бисов изготовлен по форме Николы Караждалова, который у Кречетова еще перед Первой мировой поставил новаторскую принцессу-грезу. «А похож?» – заинтересовалась Анна. «Внешне похож немного, по сути, сходства никакого. Караждалов был человек с университетским образованием, да. А этот, честно говоря, шарлатан. Но фью-фью, ко мне с полным респектом, как говорится, целуют ручки, ластятся, как собачка. А много ли нам, старушкам, нужно? Хорошо, я откажусь, будет Крюкина играть. 100 газет напишут, потому что этот сучий Бисов в топе. Так нам оно ведь приятно, да?» «Нина Крюкина полная такая?» «Полная, полная, та-та-та, полная коробочка дерьма. Напрасно Лиля меня чмырила за инсулин. На сцене прежде всего надо быть, и точка». «Любой ценой?» Марина скосила на Анну насмешливые синие глаза. «Любой ценой, да, но из тех расценок, что действуют в театре. У нас же мир мягкий, игрушечный, за роли не убивают. У нас хорошо. Вообще всем русским надо играть в театре, хоть в каком. Вот при советах это знали, потому так обтеатралили страну. Скидывать трам-пам-пам лишний темперамент и аффективную память». Путь от служебного входа до сцены ни в одном театре не бывает элементарным. Тут обязательно будут лестницы разных назначений, по которым надо то подниматься, то спускаться, длинные коридоры без всяких признаков жизни и внезапные оазисы площадок, сильно обжитых, с табличками-указателями фамилий и должностей при входе в кабинеты. Облака кухонных и столярных запахов неизвестно откуда, потайные дверцы в стене, выводящие на новый виток путешествия. Вся эта умно придуманная непростота, привычная для человека театрального, хорошо вымаривает спесь из любого нахала, самоуверенно решившего шагнуть в театр с улицы. Но Анна, вовлеченная потоком жизни в новую для себя историю, была смиренна и покорно шла за Мариной, которая действительно представляла ее людям как своего личного биографа. В просторном зрительском фойе, окрашенном в терракоту, на потертом паркетном полу стояла группа из трех человек. Бисов, весь в черном, с массивным медальоном на груди, изображавшим деву, его знак зодиака, и двое молодых людей. Один из них был маленького роста, плешивый, бритый, с серьгой в ухе, а другой ростом повыше и с густой длинной шевелюрой, на висках заплетенной в косички. Это и были братья Кирдыковы. И по изящной иронии судьбы обоих драматургов в реале звали Максимами: Максим Корнев с серьгой и Максим Древенко с косичками. Завидев Марину, Бисов стал всем телом изображать необычайную радость. Причем волна игривого притворства прошла аж по бедрам и коленям. Что касается драматургов, в их глазах стояла такая чума, что обычный спектр человеческих чувств тут в употреблении не годился. Наличие у Марины Валентиновны личного биографа совершенно восхитило Бисова, и даже Максим с Серегой как-то мелко повел ухом, чем-то вроде бы заинтересовавшись. Максим с косичками, тот был неколебим. Далее между театральными деятелями состоялся диалог, понять который не театральным деятелям было бы затруднительно. Бисов. Чечетка не канает. Туда-сюда не стреляет и все. Максим с Серегой. Потому что Тропинин не в теме. Бисов. Тропинин в теме, просто он дает водочный кайф, а надо реальный. Максим с косичками. Это Серпухов. Скорбно улыбнувшись. «Это не лечится!» Бисов. «Как будто в Серпухове люди не живут!» Максим с Серегой. «Это не разговор, Богдан. Ты газируешь отстой, а он пузырьков не дает!» Максим с косичками. «Меня первый раз на свой текст не пробило. Это симптомчик или не симптомчик?» Бисов. «Все, чечетку снимаю. Пусть разденется и вальсирует. Голый, с мамашей. Кусок из Гамлета вставить!» Максим с Серегой. «А музон?» Бисов. «А куда он денется? Пойдет пулечками между реплик». «Марина Валентиновна, вы не возражаете, если Тропинин в нашей сцене немножко разденется?» «Марина. Вы режиссер?» Бисов. «Все, тогда по коням. А вы Анечка, да? Запишите, что у Бисова с Мариной Валентиновной на репетициях будущего гениального спектакля «Инсулин» никаких разногласий не было». Что все это значило, Анна понемногу стала понимать на репетиции. Репетировали сцену между мамашей Марина и сыном, молодой артист Олег Тропинин, нервный субъект с рыжеватыми волосами, скошенным подбородком и слишком острым лицевым углом. В этой сцене сын выяснял отношения с мамашей, а затем душил ее голыми руками. Но неудачно, мамаша вскоре оживала. Почему сын решил прикончить маму, было непонятно, потому что персонажи говорили не о своих отношениях, а о вещах с ходом действия никак не связанных. То о Чечне, то о Петре Великом, то о Швейцарии и, под конец, почему-то о Парсифале Рихарда Вагнера. Притом говорили они по требованию режиссера запредельно быстро. Артист Тропинин раздевался и вальсировал с Мариной. А в конце тура, коротко прорычав, быстро сдавливал ее шею крупными руками позднего ребенка из семьи потомственных серпуховских алкоголиков. Неудовольствие драматургов Анна поняла. Тропинин изображал типичную водочную невменяемость своего героя. Требовалась же совсем иная. Репетиция вообще шла плохо из-за Марины. Она не справлялась с растущим раздражением от текста. Наконец она уселась на край сцены, свесив ножки и молча глядя в зал. «Что такое, Марина Валентиновна?» – обеспокоился Бисов. «Все было дивно, чудесно!» «Я больше не могу!» – отвечала Фонардина. «Вы все можете! Вы гений! Сейчас сделаем перерывчик. Я не могу больше репетировать эту галлюцинацию!» «Почему галлюцинацию? Это вечная тема, мать и сын. Представьте себе, что это новый Гамлет!» «Но это не Гамлет! Это бред черного козла! Черных козлов, точнее говоря!» Максимы переглянулись и, коротко пошептавшись между собой, вышли из зала, даже в спинах сохраняя выражение оскорбленного величия. «Ничего не понимаю», — огорчился Бисов. «Олег, милый, у нас перерывчик!» «Марина Валентиновна, давайте обсудим ситуацию». Марина, видимо, задумав недоброе, медленно спустилась со сцены и подошла к Бисову. «Что случилось? Что-то вам не нравится в пьесе? Текст не идет? Давайте переделаем, как вам удобно». Глубоко посаженные от того, будто обведенные черными кругами, хронически злобные глаза Бисова приняли умоляющее, кисло-сладкое выражение. «Богдан, дело не в том, что мне неудобно. Вот именно мне, такой капризнице, ах-ах, и вдруг неудобно. Этого никакой актрисе не удалось бы сыграть. Это вообще невозможно сыграть никому. У меня сын погибает от наркотиков. Он приходит ко мне, чтобы меня обокрасть, и начинает рассказывать про друга, погибшего в Чечне. А я ему отвечаю монологом про то, как микроцефал Петр I насиловал свою жену. Это цепь ассоциаций, игра интеллекта. Тут создается поле обмена знаковой информацией, нормальные постсимволические приемы новой драмы. Таковы способы открытия новых объемов бытия человека. Я же вам рассказывал, и вы не возражали, простонал Бисов. Я не возражала, потому что вашему словоблудию ничего возразить нельзя. Его можно только забыть, как забывают ночные кошмары. Я 32 года на сцене. «Мне вы ничего не впарите про обмен знаковой информацией, морочите голову молодым, а я не буду это играть!» «Да-да», — повторила Марина и рассмеялась радостно, с облегчением и беспечной веселостью. «Я не буду это играть! Господи, как же мне стало хорошо! Как ты мне надоел, придурок, халтурщик, невежда!» «Марина Валентиновна!» — вскричал Бисов в ужасе. «Послушайте, подождите!» «Пошел ты в жопу!» — коротко ответила актриса.